Линии связи под контролем, можем начинать», – доложила Доминика по внутренней связи. «Принял. Координаты получил», – ответил я ей, шагнув в центр установки для мгновенной телепортации. «Короткая вспышка, и появляюсь в небольшом гроте где-то в Швейцарии. В паре сотни метров на юго-восток и метрах в 30 вверх, находится мало кому известный бункер, служащий как место проведения ежегодного собрания директората Евробанка. Здесь же находятся главные серверы и, что фактически управляют большей частью мировых финансовых потоков. Живописное место, с идеально сохранившейся природой. Сам бункер тоже неплох, оснащен по последнему слову техники, с многочисленной охраной, одни двери из сплава титана, золота и вольфрама чего стоят, такие даже ядерной бомбой не с первого раза пробьешь. Однако сегодня это место станет могилой для тех, кто решил покуситься на мое. Разобраться с заговорщиками я решил лично, слишком долго я усиливал себя, никак не используя имеющийся потенциал в деле, но момент настал. «Что там с периметром, Уви?» – спросил один из охранников комплекса «Золотой край» напарника. «Все как всегда, тишина и покой», – отозвался Уви. «Да и что тут вообще может случиться? Нас окружает четыре кольца защиты, земля, воздух, даже ближайший космос сканируется каждые несколько секунд. За всем следят и, я в принципе не понимаю, зачем мы здесь, Зигмунд. А тебе и не надо ничего понимать», — откинувшись на спинку стула. «Зигмунд, наше дело маленькое, смотри в мониторы, докладывай обо всем подозрительном, да раз в месяц проверяй банковский счет. Главное, не задавай лишних вопросов и будь незаметным. Последнее у меня выходит особенно хорошо», — усмехнулся Уви. «Главное не задумываться, что привозит в тех грузовиках, что нам запрещено досматривать, сканировать и даже приближаться к ним. Меньше знаешь, крепче спишь, да и какая разница, как там развлекаются наши наниматели. Главное, как только закончится контракт, можно будет забыть о такой вещи, как голод, холод и болезни. Если не разбрасываться деньгами, их вполне хватит на хорошую и долгую жизнь. А если их правильно вложить, то она будет очень долгой», — довольно улыбнулся Уви и еще раз посмотрел на мониторы. «Все было как обычно, тишина, спокойствие, разве что, внимание, замечен неизвестный у главных ворот комплекса», — мигом растеряв напускное веселье, доложил охранник. «Вижу», — ставший столь же собранным напарник забарабанил по клавишам консоли управления. «Беспроводная связь глушится, после нескольких попыток связаться по рации с другими постами», — произнес Уви, — «переходим на проводную». «Приказ всем постам», — твердым голосом начал говорить он в древнюю на вид трубку, — «тревога третьего уровня, открыть арсеналы, приготовиться к нападению». «Автоматические турели не отвечают», — доложил Зигмунд. «Цель продолжает приближаться. Удалось ее идентифицировать?» «Нет, но она точно одна. Экстренные сигналы с остальных постов не наблюдаю. Перехожу на экстренные протоколы. Автоматические системы защиты не отвечают. Повышаю уровень тревоги до четвертого. Это точно диверсия. Отправить дополнительную охрану во внутренние помещения», — вновь отдал приказ в телефонную трубку на проводе он, — «приготовить эвакуационные транспорты». «Черт подери», — пораженно произнес Зигмунд, отпрыгнув от монитора, — «что это за херня? О чем ты?» На миг оторвавшись от раздачи приказов, спросил Уви и посмотрел на монитор, показывающий, что происходит у главного входа в бункер. Ответом ему было не только изображение, на котором неизвестная фигура вонзила светящиеся лучи в двери бункера, но и протяжный скрежет рвущегося металла. Не веря своим глазам, начальники смены завороженно смотрели на то, как несокрушимая дверь поддается и расходится в разные стороны. «Наивысший, повторяю, наивысший уровень тревоги», — прокричал в трубку Уви, чувствуя, как покрывается холодным потом. «Даю разрешение открыть все арсеналы, использовать все, что есть. Отправьте сообщение на внутренние посты охраны о немедленной эвакуации гостей». Фридрих Шульц вместе со своим отрядом занял позицию в конце длинного коридора. Пусть он и проснулся всего несколько десятков минут назад, но сна у него не было ни в одном глазу. Ревущая сирена, разрешение использовать все, и полная неизвестность, с чем им придет столкнуться. «Готово», — привлек внимание Ганс, их штатный нейтронер. «Турели снова под нашим контролем и готовы действовать», — отсоединив контакты, он захлопнул крышку внешней кибердеки. «Молодец, если ли какие-нибудь сведения, что там у третьего поста?» — почувствовавший небольшое облегчение, спросил Фридрих. «Нет, совсем глухо», — покачал головой Ганс, — «связи нет совсем. «Черт, будьте готовы, парни, что бы это ни было, мы обязаны его остановить», — решил немного подбодрить своих бойцов Фридрих. Сам же он продолжал нервничать. Пусть он сам и его люди были облачены в легкие экзоскелеты, их тела улучшены лучшей аугметикой, а в руках у них было лучшее оружие, в том числе и лазерное, его это не сильно обнадеживало. У парней на других постах оснащение было не хуже, но о них уже несколько минут ничего не слышно. Ганс, используя внутреннюю связь, обратился к нейтронеру Фридрих: «Пошли на разведку дрона, я знаю, у тебя он есть. Шварц еще не готов, лапы не откалиброваны, камера не настроена. Мне плевать, просто отправь его, мы должны знать, с чем нам придется столкнуться». «Ладно, ладно, но, если он сломается, ты возместишь мне его стоимость». Небольшой дрон-многоножка через несколько секунд все же скрылся в вентиляционных туннелях комплекса. Да, по протоколу подобное было строго запрещено и каралось крупным штрафом с последующим увольнением, но сейчас было не до этого. «Че-че, что за херня?» — в панике закричал Ганс. Через несколько минут: «Нет-нет, этого не может быть». Нейтронер рухнул на пол и забился в конвульсиях. Находившийся ближе всех к нему Фридрих прыгнул на парня и прижал его к полу, не давая калечиться, заодно стараясь разорвать соединение. Кое-как нащупав нужный провод, Фридрих рванул его и тут же почувствовал, как боец под ним перестал дергаться. «Ганс, Ганс!» Аккуратно встряхнув подчиненного, Фридрих пытался привести его в сознание. «Очнись, черт тебя подери, все кончено», — начал бормотать Ганс. «Мы совершили грех и должны быть наказаны. Палач уже пришел и его топор занесен. Что ты, черт подери, такое несешь?» — прокричал Фридрих. «Мы уже мертвы, осталось лишь покаяться и принять свою судьбу». «Хрен с тобой», — загерметизировав шлем подчиненного и отрезав его от общей сети, Фридрих схватил лазерную пушку и направился к защитным баррикадам. «Всем приготовиться, мы убьем этого ублюдка». И волна неописуемого ужаса обрушилась на защитников бункера, что застыли на месте от совершенно нового чувства. Такой страх бывалые бойцы, успевшие много где повоевать и не раз заглядывавшие в глаза смерти, не испытывали никогда. Сейчас им казалось, что где-то рядом открылся разлом в само ничто. Но они были профессионалами и лишь сильнее сжали руки на оружие. «Какие храбрые солдатики», — голос неизвестного звучал отовсюду, — смогли выдержать такой напор и даже не сбежать. Фигура в красной мантии размеренно шагала по ярко освещенному коридору. За спиной неизвестного колебались толстые нити света, вместе образуя что-то похожее на крылья. Четыре зеленых глаза ярко горели под капюшоном, будто истекающим жидкой тьмой. «Но вы уже обречены, не сопротивляйтесь, и ваша смерть будет легкой». С каждым шагом вторженца аура ужаса становилась все сильнее. «Огонь!» — нашел в себе силы прокричать приказ Фридрих и сам вдавил гашетку лазерной пушки. Стрекот десятков орудий зазвучал в ангаре для машин гостей, многократно отражаясь от бетонных стен. Защитники бункера, будто первобытные люди, встретившие сильного хищника, старались его как можно скорее убить. Те, у кого заканчивались патроны, хватали оружие на манер дубины и устремлялись вперед. Инстинкты требовали от них любой ценой избавиться от угрозы. Неизвестный же продолжил свою неспешную прогулку, как ни в чем не бывало. Пули не долетали до него, лучи лазеров растворялись, а крупнокалиберные снаряды автопушек меняли траекторию. Храбрецы, что решили убить врага в ближнем бою, оказывались пронзены световыми крыльями. Обладатели умного оружия обнаруживали, что выпущенные ими пули летели в их товарищей. Подойдя достаточно близко, нападающий разразился каскадом молний, что прожигали в совершенной броне неровные дыры. Защитники бункера падали один за другим, сраженные чудовищем из глубин преисподней. Однако самая ужасная участь настигла тех, кто сумел прожить достаточно долго, чтобы суметь разглядеть письмена на все такой же идеально чистой мантии. Нечто невидимое начало вытягивать из них саму жизнь. Фридрих, борясь со слабостью и видя, как его люди затихают, из последних сил нащупал на поясе гранату. Он понимал, что вряд ли сможет хотя бы задержать неизвестного, но попытаться был обязан. Вдавив кнопку активации, он даже не бросил, а толкнул смертельный подарок. Неплохо, четыре зеленых огонька в бескрайнем океане тьмы посмотрели ему прямо в душу, но глупо. Граната на миг остановилась, а потом покатилась обратно. Она должна была уже взорваться, но не делала этого. Осечки быть не могло, там просто нечему заклинивать. Граната замерла прямо напротив его лица. Вспышка. Расслабляющая прогулка, так бы я мог назвать то, что устроил в тайном бункере Евробанка и его друзей. Уничтожая охрану, я сбрасывал стресс, а плохие мысли постепенно уходили на задний план. Да, многих из тех, кто остался за моей спиной, можно было использовать и по-другому, но выпустить наружу всю накопившуюся агрессию было важнее. Выйдя на истинных виновников произошедшего в двух Америках, мы с ученицами думали недолго, все они должны умереть, и люди, и скины, но если рядовые исполнители покинут этот мир без лишних страданий, то организаторы пожалеют, что появились на свет. Действовать мы решили втроем. Доминика готовит почву для возмездия, отрезая бункер от внешнего мира, я наношу основной удар, а Алисия карает тех, кто выживет. А да, все те, кто сейчас засели в особо охраняемой части бункера, так просто не умрут. Сначала они поделятся с нами всей необходимой информацией, а потом будут вечность отвечать за свои грехи. Все готово, связалась со мной Доминика по внутренней связи, можешь ускориться, заряды со снотворным размещены. Принято. Финалом же их жалкого существования будет роль подопытных крыс. Большую часть оружия или лекарств можно испытать, не используя живых подопытных, благо, уровень технологий вполне позволяет моделировать большинство процессов с идеальной точностью, но был один вид вооружения, что нуждался именно в живых образцах для изучения. Концентратор ауры пари, прибор, что теоретически может не просто убить любое одушевленное существо, но и разрушить саму его душу. Именно для его испытания верхушку правления Евробанка было решено захватить живьем. Немного ускорившись, я больше не играл с защитниками бункера, давая им иллюзорный шанс на спасение. Выставленные на моем пути посты охраны сметались потоками молний, автоматические системы защиты били обороняющимся в спины, их собственные импланты предавали их, стремясь убить. Самые живучие и удачливые умирали от откачки биоэлектричества, быстро угасая без малейших повреждений. Умирала и обслуга, мне не нужны были свидетели. У кого-то останавливалось сердце от попадания под ауру пари, кто-то кончал жизнь самоубийством от неспособности перенести весь тот ужас, что они испытывали, но за некоторыми приходилось побегать. Благо, поиграть со смертными соглашались духи машин, что, чувствуя мою ярость, с радостью принимали участие в охоте. Немногочисленных выживших перерубали автоматические двери, системы вентиляции откачивали воздух из нор, в которые они забились, и это, не говоря обо все еще функционирующих системах автоматической защиты. Бункер, где решались судьбы мира и предавались самым изысканным удовольствием его правители, превратился в склеп. Та часть бункера, куда охрана согнала подзащитных, была передо мной, осталось войти и забрать трофей. Как и ожидалось, толпа в цветастых одеждах, с выполненными из хрусталя или из дерева имплантами, лежала в повалку на бетонном полу. Для того, чтобы сбежать, им оставалось открыть одну единственную дверь, но вот незадача, она никак не открывалась. «Грузите всех, потом разберемся», — отдал я команду вышедшим из портала скитарием. Созданные, чтобы исполнять команды и умирать во славу амнистии, солдаты не задавали вопросов, не знали, что такое жалость и сомнение, начали быстро уносить наши с Доминикой охотничьи трофеи. Были среди них и весьма странно одетые дети, и девушки с юношами со следами насилия, с этими, пожалуй, стоит поработать отдельно. Внезапный запрос от скитария 69823 не вырвал меня от размышлений. Он не знал, что делать со своей ношей и просил моего совета, как ближайшего техножреца. Его грузом оказался маленький мальчик в короткой тоге, миловидное лицо, блестящие чистым золотом волосы, огромные голубые глаза. Простые люди говорят о таких, ангелочек. «Дяденька», — начал он на немецком, — «вы пришли спасти нас», смотря на меня без грамма страха. Понимая, что я так и не свернул ауру пари, его реакция была необычной. Просканировав его тельце, я убедился, что он не клон или искусственно выращенный организм, у него даже имплантов никаких не было. «Нет, я пришел наказать плохих людей», — ответил ему я, одновременно присаживаясь на корточки, «и даже не знал, что вы здесь». «Значит, мама говорила правду». Улыбнувшись широкой искренней улыбкой, мальчик бросился ко мне. Успев дать скитариям приказ не стрелять, я с удивлением рассматривал этого мальчика. Он мог улыбаться рядом со мной при открытой ауре, что могло значить только одно. Мне посчастливилось найти урожденного парию, совсем слабенького, но сам факт такой находки уже радовал. Мама говорила, что ангелы придут спасти нас, надо только верить. Вы же спасете маму, она была где-то здесь, совсем рядом», — фонтанировал энергией малыш. «Конечно, спасем», — погладил его по голове я, растрепав волосы, одновременно стимулируя слабыми электрическими разрядами его мозг. «Это ему не повредит, он просто крепко заснет на несколько часов. Разместить его отдельно от остальных, провести тест ДНК и найти его мать. Обращаться особо бережно, приоритет омега-3». Получив приказ, Скитарий тут же начал его выполнять, подхватив мальчишку на руки и бережно, насколько это способен инструмент войны, понес его к порталу. «Надо будет потом им заняться». «Ты уже закончил?» – спросила появившаяся из вспышки телепортации Доминика. «Да, бункер чист, а подарки Алисе уже отправлены», проверив, в порядке ли она, запустил я сканирование. «Ой, да хватит на меня так смотреть», шутливо прикрылась она, «со мной все в порядке. Проверить все же стоило, потерять тебя еще раз». «Не надо, я все понимаю», резко став серьезней, Доминика посмотрела мне прямо в глаза, «и больше такого не допущу. Как и того, что произошло недавно, это моя вина, наша общая вина», поправил я ее, «мы слишком расслабились», снова посчитав себя умнее всех в галактике, за что и поплатились. «Да ладно, не будем об этом. Я нашла главный сервер и отключила его от внешнего мира. Сидящий там изуверский интеллект так ничего и не понял». «Хорошо», в предвкушении потер руки я. «Маяк Фокстрот?» «Да, бери немного выше», ответила она, исчезнув во вспышке телепорта. Искомая серверная внушала не меньше сотни метров в длину и в половину меньше в ширину. Пятиметровые потолки и отличная вентиляция. Ровные серверные стойки мигали огоньками, а я чувствовал, как нетерпеливые духи машин, что вились вокруг меня, начали негодовать. На этом сервере действительно был изуверский интеллект, причем достаточно сильный, если судить по имеющимся вычислительным мощностям. «Почему ты его сразу не отключила?» Подойдя к единственному замеченному терминалу, я начал смотреть поступающие на него данные. «Решила оставить эту честь тебе. Тем более, я и так уже уничтожила все вспомогательные сервера, а заодно оборвала всю связь. И все же, не стоило давать изуверскому интеллекту даже малейший шанс вырваться или предупредить собратьев. Да-да, я знаю, но я все проверила, и связаться он точно ни с кем не смог, все кроме питания, нарушено», уперев руки в бока, ответила она. «А передать сообщение, изменяя уровень потребляемой мощности, он, по-твоему, не смог бы?» — задал риторический вопрос я, после чего ввел команду на экстренное выключение. Серверы начали постепенно затухать, а гул от работающих вентиляторов и насосов, качающих хладагент, стихать. Серверная понемногу погружалась в тишину. «Я об этом не подумала», — слегка опустила голову она. «Тогда проверь источники питания, а я займусь транспортировкой». И, уже готовая уйти, Доминика обернулась ко мне: «Постарайся больше так не делать». Кинув, она отправилась заканчивать работу, а я открыл новый стабильный портал, откуда вышли уже не Скитарии, а старшие послушники и техножрецы. «За несколько часов мы полностью изучим содержимое жестких дисков и выявим местоположение остальных эскинов, что в ответе за нападение. А дальше можно будет вернуться к исследованиям и подготовке к вторжению жнецов. По расчетам, ближайшая попытка НСШ расширить свое влияние произойдет лет через 10, не раньше, а значит, надо задуматься об более управляемом президенте, что перестанет доставлять неприятности, но это дела будущего, сейчас важнее найти и покарать виновных». Последнее, что помнили большинство пришедших в себя людей, это то, как они сначала провели собрание по итогам войны в западном полушарии, утвердили дальнейшие планы и приступили к фуршету. Все было как всегда, любой каприз члена совета директоров Евробанка удовлетворялся быстро и без лишних вопросов, но потом сработала сирена, их пытались эвакуировать, но что было дальше, они не помнили. Несколько десятков людей в однотипных серых робах из жесткой синтетической ткани пришли в себя на металлических койках. Грубая одежда неприятно колола кожу, было холодно, а помещение было незнакомым и больше напоминало морг из старых фильмов. Единственное, что бросалось в глаза, это две пары широких ворот по обе стороны помещения. Когда ничего не понимающие люди окончательно пробудились и начали исследовать помещение, попутно сыпля угрозами в адрес пленителей, обещая им все возможные кары, самые сообразительные обнаружили, что с них сняли все импланты. Даже те, кто имел искусственные конечности, с интересом разглядывали полностью органические руки. с пробуждением. На стене зажглось некое подобие экрана, транслирующего изображение фигуры в красной мантии, и поздравляю вас с началом новой жизни. Голос был явно женский, но незнакомый. Впрочем, все, кто хотел, уже поняли, в чьих руках они оказались. Вы понимаете, кому перешли дорогу? Возмущенно спросила высокая женщина с целым водопадом шелковистых волос. Мои друзья, вам не помогут, мягко и даже нежно произнесла неизвестная. А рядом с ее изображением появилось еще одно. А теперь к последним новостям, серьезно произнес диктор. 3 дня назад состоялась атака на один из подземных комплексов Евробанка. По предварительными данным, погибли все, кто находился в тот момент в нем. Полиция и служба безопасности Евробанка пока не дает никаких комментариев. Вслед за нападением, произошло еще несколько инцидентов, что явно связаны между собой. В течение нескольких часов умерли или пропали без вести члены семей директората Евробанка и их ближайшие окружения. Всем, кому что-то известно о произошедшем, просьба немедленно сообщить в ближайшие отделения Евробанка или полицию. За ценные сведения, что помогут в расследовании, объявлена награда в 1 000 000 евро-долларов, что не может быть, когда я выберусь. Потонула в возмущенных возгласах толпа. А теперь к вашей дальнейшей судьбе, довольным голосом произнесла фигура в мантии. Все вы совершили очень много плохих поступков и должны быть наказаны, но просто пытать вас неинтересно. От легкой грусти в голосе у присутствующих по спине пробежали мурашки, поэтому мы сыграем с вами в крысиные бега. Ваша цель, на экране появилась огромная карта чего-то похожего на катакомбы, выбраться из этого подземного комплекса, время не ограничено, можете использовать все доступные вам инструменты. Первый, кто добежит до конца, получит свободу. А чтобы вам не показалось, что все как-то слишком просто, мешать вам будут ловушки и мои творения. Одни из ворот в зал пробуждения открылись, и из них начали медленно выходить 2 огромные кошки, с голодными глазами. Это, смелодоны, пояснила фигура в мантии, и через 10 минут ошейники, что мешают им броситься на вас, откроются. Удачи добраться до выхода. Перепуганная толпа, и так прижавшаяся к противоположным воротам, ринулась сквозь них, стоило им открыться. Тоннели, явно проложенные в толще породы чьими-то руками, почти не освещались, если не считать тускло светящийся биолюминесцентный мох на стенах. Полы были плохо обработаны и ранили нежные ступни, а стены тоннелей изобиловали острыми краями. Пробежав несколько сотен метров на одном заряде адреналина, постепенно, бывшие властители мира стали замедляться и приходить в себя. «Нет, этого не может быть», — билась в истерике директор по маркетингу, уперевшись головой в стену. «Все это сон». «Нет, это не сон», — ответил ей самый сосредоточенный из присутствующих, ранее занимавший должность директора по внутренней безопасности. «Он, во-первых, групповой, а во-вторых, слишком реалистичные ощущения для симуляции. Это все из-за тебя». Тут же нашелся директор перспективного развития, попытавшись ударить предыдущего оратора, если бы не ты. Договорить ему не дала резкая боль в вывихнутой руке. Директор по безопасности не просто так занимал свою должность. «Заткнись и слушай меня», еще сильнее вывернул руку он. «Сейчас нет смысла кого-то в чем-то винить. Наша задача выбраться и подать сигнал нашим людям, которые наверняка нас ищут. Вместе это сделать проще, а значит, не разделяемся, действуем вместе, следим за спиной. Или вы уже забыли о тех милых котиках? Это же вымершие древние кошки», — заявила молодо выглядящая женщина с тусклыми глазами, немного взбодрившаяся от произошедшего. «Сейчас это не важно, а важно то, что они отправятся за нами на охоту, и я точно не хочу узнать, какого это, оказать у них в пасти. Если истерики закончились, то все за мной». Следуя инстинктам, те, кто были слабы волей, потянулись за сильным лидером, углубляясь в тьму пещер. Обещанные 10 минут закончились уже давно, а значит, охота за ними уже началась. Сбивая ноги в кровь, члены совета директоров Евробанка шли вперед. «Идите быстрее», — остановился безопасник, чтобы подтянуть отстающих. «Я не могу», — плаксиво заявил бывший главный айтишник, — «ноги совсем не слушаются», — казал он вниз, на разбитые в мясо ступни. «Дай, посмотрю», — понимая, что сила в количестве, но тащить за собой бесполезный балласт опасно, безопасник решил оценить степень полезности отстающего. Ноги действительно были разбиты в кровь, вот только как-то странно. Такие обширные раны не могли появиться просто так, да и откуда в свежих порезах взяться гною? Задрав штанину, Безопасник с руганью отпрыгнул от будущего трупа. «Что со мной?» Рассматривая покрытые нарывами ноги, айтишник потрогал один из гнойников. «Это же не опасно, оставляем его, он уже не жилец», — коротко бросил безопасник и первым зашагал вперед, несмотря на будущий труп. «Нет, не бросайте меня», — кричал айтишник, — «я могу идти, видите?» Поскользнувшись на ставшими мокрыми от его собственной крови камнях, он снова упал на пол. «Нет, не бросайте». Крик оставленного на смерть человека были слышны еще несколько минут, отдаваясь эхом от стен, но за ним никто не вернулся. Приученные избавляться от бесполезных активов, бывшие директора Евробанка не испытывали угрызений совести, а некоторые даже радовались, ведь так у котиков будет чем заняться, а значит у них будет больше времени на побег. Айтишник, плача от собственной беспомощности, пытался ползти, но каждый метр давался ему с большим трудом. Постепенно накатывала слабость, а конечности переставали слушаться. Нарывами покрылись руки и грудь, с ног же начало слезать мясо. Адская боль не давала блаженного небытия, наоборот, поддерживая будущий труп в сознании. Влажное дыхание мужчина почувствовал слишком поздно, смелодоны уже добрались до него. «Давайте!» – почти молил он, – «вот он я!» Однако огромные кошки не были столь голодны, чтобы есть тухлятину, и потому просто продолжили идти по следу, оставляя разлагающийся заживо труп в одиночестве. Протяжный вой отчаяния разнесся по сети пещер, ранее бывшей шахтой. Примерно через час вирус сделал свое дело, разложив органику, оставив целым лишь скелет. Это была не первая и не последняя смерть на сегодня. Директор по маркетингу первой зашла в пещеру, заполненную галлюциногенным газом, отчего сама разбила себе голову об острые камни. Директор по договорам с корпорациями погиб при попытке попить из водоема с темной водой, обитающие там рыбы разорвали его на части, утащив под воду. Директор по внешним связям оказался задушен хищными лианами, что неаккуратно задел, проходя через заполненную растительностью пещеру. Кого-то настигли смелодоны, кто-то заразился неизвестной болезнью и почти мгновенно умер, кто-то отравился газом, что растворил его легкие. В итоге, последним выжившим остался директор по внутренней безопасности. Он имел военную подготовку, участвовал в боевых действиях, был безжалостен и циничен, а потому, сейчас его ноги были обмотаны остатками чужих роб, в руках он сжимал обломок кости, и в целом выглядел как первобытный охотник. Прыжок из темноты огромной кошки не был для него неожиданность, а потому, смелодон оказался наколот на обломок кости. Противостояние хищника и добычи продлилось недолго, и израненный, но живой безопасник кое-как встал на ноги. Его тело покрывали многочисленные порезы, на спине зияли две дыры от клыков, но он был жив. Постояв несколько минут, последний из членов совета директоров Евробанка упал на неровный пол, победив древнего врага всего рода людского, но проиграв кровопотери. С пробуждением, бодрый голос неизвестный зазвучал из динамиков, первая попытка была неудачной, но я верю, совсем скоро вы доберетесь до выхода. Смотря на свои целые, без шрамов и увечий тела, пленники подземелья заорали от ужаса. Они помнили, как умирали, кто-то быстро, кто-то медленно и мучительно, но они точно умерли. Следом они начали выяснять отношения, но были прерваны появлением четырех пещерных гиен. Снова началась паника, и снова пленники устремились в пещеры. Второй заход был для многих проще, чем первый. Они тут же оторвали рукава роб и намотали их на ноги, внимательно смотрели под ноги и избегали подозрительных мест, но это их не спасло. В пещерах появились новые ловушки и новые обитатели, но самым страшным было другое. Обглоданные скелеты и уже начавшие разлагаться тела, их тела, постепенно, одного за другим, бывших хозяев жизни убивали, пока вновь последним выжившим не остался безопасник. В этот раз он умирал от лихорадки, корчась от боли на полу пещеры. С пробуждением. «Отец, прошу тебя, хватит». Сидящая у изголовья кровати девушка крепко сжимала руку мужчины. «Нет, это тебе хватит тратить свое время на меня», с трудом прохрипел еще несколько дней назад крепкий мужчина, «а сейчас обрубок человека, увитый трубками, дайте мне спокойно умереть, и не тратьте свою жизнь на меня». «Ты не понимаешь», глава госпиталя сказал, «что скоро прибудут импланты, с помощью них тебя поставят на ноги». Не унималась девушка, продолжая удерживать единственную руку мужчины от того, чтобы выдернуть трубки, поддерживающие в нем жизнь. «Чтобы ты и твои дети до конца жизни оплачивали мое лечение», нашел в себе силы возмутиться мужчина, «я прекрасно знаю, сколько все это стоит. Когда умирала твоя мать, мне пришлось продать дом, чтобы она хоть еще немного пожила. Вспомни, как мы жили на улице, как голодали. Неужели ты хочешь такого для своих детей? Дай мне уйти. Нет, резко заявила девушка, ты не понимаешь, АМД бесплатно помогут всем, кто пострадал в ходе терактов, они обещали. Верить корпоратам, все равно, что верить в честных банкиров, прошипел мужчина. Или ты уже подписала контракт? Не было никакого контракта, когда тебя нашли, то просто привезли сюда и оказали первую помощь, а потом и прооперировали, так как ее отец ослабил хватку, она смогла утереть слезы. Они ничего от нас не требовали и нашли меня, чтобы рассказать, где ты. Это все одна большая ловушка, уверенно заявил мужчина. Пока можешь, уходи, а я уже свое отжил. Нет, они обещали, они помогут. Вновь вступила в противоборство с единственной рукой отца девушка. Ругань и стоны Малокова интересовали в общей плате с инвалидами, тут это была привычная атмосфера. Еще вчера здоровые и полные сил люди, только сейчас осознавали, что с ними произошло, и чего они лишились. Кто-то впадал в апатию, кто-то пытался покончить с собой, некоторые даже удачно, но большинство плакали или ругались. Густаво Билота, подошедший парень в красной мантии, отвлек спорящих отца и дочь от их противостояния. «Да, а ты кто, черт подери такой?» – зло спросил. «Послушник Альфред Бискер», – представился молодой блондин, – «меня послали подготовить вас к транспортировке в операционную, все необходимые вам импланты прибыли». «Пошел нахрен», – чуть не выпал из койки мужчина, – «не нужны мне ваши импланты и лечение». «Дайте уже мне спокойно умереть, все равно у нас нет денег». «Лечение абсолютно бесплатно и проводится в рамках гуманитарной помощи от корпорации АМТ», устало, будто уже в тысячный раз ответил юноша, «мы будем рады, если вы как-то отплатите корпорации, но добровольно и после окончания лечения». «Папа, пожалуйста», с полными глазами слез, взмолилась девушка. «Хорошо», после небольшой паузы тихо ответил мужчина, «ладно», добавил он уже громче, «но не смейте вешать долг на мою семью, за все буду платить я, и только я». «Ты меня понял?» «Да, сеньор Густаво, понял», облегченно выдохнул юноша, начав готовить койку к транспортировке. Уверенными движениями он приладил колесики, закрепил аппарат жизнеобеспечения и покатил хмурого мужчину в операционный блок. Утирающая слезы девушка шла следом, пока они не достигли распашных дверей. «Дальше вам нельзя», твердо заявил юноша, «но не беспокойтесь, через пару часов все закончится, и мы вернем вам вашего отца». «Да, спасибо», – тихо ответила она и отошла в сторону, присев на свободный стул. «А теперь, когда моей дочери больше нет рядом, скажи, сколько это будет стоить?» – серьезным тоном спросил мужчина на каталке. «Как я уже говорил, нисколько, не снижая скорости», – ответил юноша, «все импланты будут установлены вам совершенно бесплатно, но правда есть одно условие». «Ха, я так и знал, непонятно почему довольный собой», – прокричал мужчина. «Да», – хмыкнул юноша, – «в случае замены их в будущем на более совершенные модели или вашей смерти, вы обязаны передать их обратно АМТ». «И все, да, тем более ваши импланты, как бы вам объяснить, чтобы вы правильно поняли», – задумался Альфред, смотря куда-то вперед, – «они созданы нынешним главой корпорации, что делает их несколько более ценными, чем многие другие». «Да ты меня разыгрываешь», – выкрикнул мужчина, но по лицу парня понял, что тот или великолепный актер, или говорит правду, чтобы глава корпорации, да сам работал. «Вам еще многое предстоит узнать, а мы как раз приехали». Новенькая операционная была чиста и пахла средствами для дезинфекции, вот только в ней не было никого, кто должен был провести операцию. Лишь странная штуковина с кучей манипуляторов, подвешенная под потолком. «А где?» – хотел задать вопрос мужчина, но снотворное уже подействовало, и он заснул. «Фух!» – и так каждый раз, – утер несуществующий пот юноша. «Если бы мне платили за каждый глупый вопрос, я бы уже давно стал миллионером». Закрепив пациента под хирургионом и разложив все прибывшие импланты, Альфред присел на специальное кресло в углу помещения. Воткнув коннектор в разъем на виске, он подключился к системам операционной, и пусть самому провести операцию ему бы никто не доверил, но наблюдать от первого лица за ее проведением уже большое подспорье в его обучении. Альфреда давно влекла живая плоть, ее возможности и изменчивость, и именно поэтому он решил выбрать путь биологис. Подключение завершено, все системы в норме, пациент стабилен, констатировал бесстрастный голос. Подключение установлено. Операцию будет проводить Архимагасалиссия. Вот так повезло, думал про себя Альфред, понаблюдать за работой самого Архимагаса. Будь возможностью Адептус Механикус использовать энтузиазм в качестве топлива, прямо сейчас они бы получили богатейший источник энергии. Взяв себя в руки, Альфред полностью отдался ощущениям, передаваемым ему хирургионом, стараясь ничего не упустить. Часть 8. Небольшие изменения. Аккуратней, Спайдер, к этому порту никто не подключался уже 50 лет, немного дрожащий от напряжения голос с головой выдавал Нитроннера. «Не учи меня по сети ходить, Альт», — ответила Спайдер Мёрфи, уже привыкшая, что ее старая подруга еще не привыкла к новым реалиям. Незащищенный выход в старую сеть был обнаружен совсем недавно и почти случайно. Анализируя новости, Альтьера Каннингем заметила странную вспышку приступов киберпсихоза в одном из районов Сакраменко. Обычно что-то подобное происходило, если в одном месте селилось одновременно несколько десятков ветеранов с кучей военного хрома, что были выкинуты на улицу бывшими работодателями, но не в этот раз. Ни скопления ветеранов, ни клиники с запрещенными к свободной продаже имплантами, да что там говорить, если некоторые из отловленных киберпсихов были едва аугментированы. Собрав данные и проанализировав их, Альт смогла вычислить источник заражения, после чего отправила запрос на проверку руин. Ответ пришел быстро, а для проведения операции ей выделили старую знакомую, что сейчас изнывала без дела. Работая почти как в старые добрые времена, девушки были даже счастливы, в какой-то мере. «Ты оказалась права», после нескольких секунд тишины, раздался голос Спайдер, «тут есть незащищенный доступ в старую сеть». Причем беспроводной. Хм, сильных эскинов я тут не вижу, а вот всякой мелочевки предостаточно, видимо они и ответственны за приступы киберпсихоза. Тогда, посмотри, есть там что-нибудь полезное, а я пока изолирую этот участок и отслежу местоположение серверов. Поморщившись от фантомного покалывания, Альт начала пропускать через себя гигабайты информации в секунду. Альт, подожди, голос Спайдер был слегка взволнованным, тут есть кто-то еще, в смысле... Кто-то еще, Нитроннер, что решил покопаться в старом мусоре. Ты знаешь, что с ним делать, продолжая ставить лед вокруг рассадника эскинов, ответила она. Нет, тут что-то другое, потому, с какими задержками говорила Спайдер, было понятно, что она сейчас на полную использует вычислительные мощности своего нового тела, просто притормози. Ладно, уговорила, но я надеюсь, что там будет что-то по-настоящему интересное. Уменьшив скорость закрытия сервера, Альт подключилась к напарнице, все равно больше делать было нечего. Цифровое пространство сервера оказалось действительно большим, хотя, учитывая, что физически они сейчас находились где-то в районе бывшего кампуса университета Лос-Анджелеса, этого и стоило ожидать. Грохот сражения и искажения в сетевом пространстве они обнаружили достаточно быстро, но вот вид противостоящих сторон их сильно удивил. С одной были слабые дикие эскины. Кажется, в прошлом это был интеллектуальный черный лед, а вот с другой. Пусть в сети ты и мог выглядеть как пожелаешь, но только не в ее старой части, слишком важно было использовать все доступные ресурсы для выживания, а потому цифровые аватары были максимально приближены к реальным телам нитроннеров. С дикими эскинами сражались дети, даже не сражались, а пытались сбежать от них. Не знаю, как ты, а я им помогу, не раздумывая бросилась в бой Альтьера, тут же сковав льдом ближайшего к ней эскина. Как будто я со всеми этими имплантами совсем лишилась человечности и готова спокойно смотреть на подобное, в отличие от подруги. Атакующие скрипты Спайдер имели уникальный внешний вид. Шутка ее спасителя, придавшая ее новому телу сходство с гигантским пауком. Длинные и тонкие паучьи лапы за спиной, 4 пары глаз, несколько мотков высокопрочного троса и многое другое, со временем перестало быть шуткой. Ей самой понравилось, тем более, каждый техноассасин был в своем роде уникальным. Решив идти до конца, Спайдер потратила немного времени и заморочилась над изменением внешнего вида скриптов, даже создав несколько новых. Кокон из паутины вместо льда, гигантские пауки вместо гончих, паутина вместо сигнальной сети. Со стороны казалось, что ее понемногу накрывает киберпсихоз, но ей нравилось. Две легенды прошлого без особых проблем разобрались со слабыми эскинами. Детишки же, воспользовавшись моментом, поступили мудро и сбежали. «Ты тоже отследила их?» Задумчиво смотря вслед беглецам, спросила Спайдер. «Да, и сейчас взламываю точку подключения», с небольшим напряжением в голосе, ответила Альт. «Готово». На миг, цифровой аватар бывшего Искина мигнула и исказился. «Арасака, яда в ее голосе хватило бы отравить мировой океан. Ты уверена?» «Я, конечно, не могу работать с такой скоростью, как ты, но Арасака, они всего 2 года как вернулись в Найт-Сити», осторожно спросила Спайдер. «Поверь, их архитектуру я узнаю, даже если меня лишить половины мозга», зло прошептала Альт. «Тем более, кто еще стал бы посылать детей на разведку старой сети?» «Ну да, как-то я не подумала», скрестив руки на груди, Спайдер покачала головой. «Читала я заметки о методах работы Арасаки до дата-крэша, не думала, что Амнисиарх умеет так материться. И я с ним в этом полностью согласна, видимо, что-то решив для себя», Альт повернулась к подруге. «Если я попрошу организовать налет на тайную базу Арасаки и помочь тебе спасти детей», не дала договорить Спайдер. «Конечно, я в деле, только надо оформить запрос на Амнисиарха». «Как думаешь, он?» – немного неуверенно спросила Альт. «Все время забываю, что ты всего лишь старший послушник, но, думаю, если я открою тебе небольшую тайну нашего славного лидера, ничего страшного не случится». «Так вот, еще в 90-е годы прошлого века, основателя нашей организации тоже похитила Арасака, для вполне определенных целей, так что сама понимаешь». «Хорошо, я буду нема как рыба», — позволила себе улыбнуться Альт. «Как оказалось, методы работы японцев сближают». «Вот и славно», — потерла руки Спайдер. «Тогда давай заканчивать с этим сервером и начнем готовиться к спасательной операции». После разговора с президентом США и устранения верхушки Евробанка, ничего глобально не поменялось, во всяком случае, для меня. Главный банк планеты немного оживился и после недолгой, но кровавой внутренней грызни, вернулся к обычному режиму работы. Даже особого расследования никто не проводил, так, побродили по разоренному комплексу пару дней с важным видом, да заложили новые в другом месте. США переваривали новые территории, внедряя в них свои институты. Остальной же мир, поняв, что глобальной войны не предвидится, продолжил заниматься своими делами, в основном подготовкой к космической экспансии. Единственное, что неимоверно раздражало, так это возвращение японцев в Найт-Сити. Действуя будто слон в посудной лавке, Арасака начала пытаться подмять под себя город в кратчайшие сроки, используя как подкуп и угрозы, так и грубую силу. Казалось, что за годы вынужденного простоя, Сабура окончательно уверился в собственной гениальности и непогрешимости. Чего только стоили 3 попытки нопадения на конвой АМТ, 2 налета на базу в окрестностях Найт-Сити и 9 попыток похищения послушников, что проходили служение в самом городе. Впрочем, язык силы он все еще понимал, и появление кучи трупов прямо напротив строящегося офиса Арасаки заставило его поумерить пыл. Закончилась и эпопея с Южной Америкой, причем, весьма удачно. После всей оказанной помощи пострадавшим от терактов мирным жителям, репутация АМД взлетела на заоблачные высоты. Люди буквально молились на нас. Алиссию открыто называли святой, Доминику провозгласили божьим гневом, а меня в общем людям очень понравился тот факт, что глава огромной корпорации нашел время, чтобы лично создать им импланты. Пользуясь всенародной поддержкой и любовью, удалось немного ускорить интеграционные процессы, и Южноамериканский союз стал мощным объединением десятка стран не только на бумаге, но и на деле. Пользуясь непререкаемым авторитетом, удалось протащить проект строительства аркологии на месте разрушенных городов. Офисы корпорации буквально осаждали толпы людей в поисках работы, а уроки в учебных заведениях всех уровней, из-за наплыва желающих в них учиться, приходилось проводить под открытым небом. В общем, если не случится чего-то совсем ужасного, Южная Америка станет надежным тылом и кузницей кадров на долгие годы. Разрешилась и ситуация с истинными организаторами терактов, точнее, те, кто выступал в роли исполнителей, были устранены, но вот истинные кукловоды смогли спастись от праведного гнева. Скопировав память совета директоров Евробанка и изучив сервер СИ, общая картина вырисовывалась не самая радужная. Пока я занимался подготовкой к будущей войне со жнецами, разведывал дальний космос и готовил пути отступления, неизвестное количество изуверских интеллектов смогли развиться достаточно, чтобы суметь не только интегрироваться в реальный мир, но и начать на него активно влиять. Используя менее развитых собратьев в качестве ширмы, они уже сейчас напрямую влияли на жизнь людей, направляя ее в одну им известную сторону. Причем, во всем произошедшем точно никак не была замешана Альт, но не та, что работала на меня, а оригинал, взявшая себе новое имя, Лилит. Эта демоница была занята перевариванием всех оказавшихся в ее зоне влияния Искинов и Инграм, мало обращая внимания на внешний мир. Забавно будет на нее посмотреть, когда сильнейшая сущность сети в один момент лишится 99% своей силы только из-за того, что ей отключит питание. Маскировались они отменно, искусно ускользая от моего внимания, но охота продолжалась, а значит рано или поздно я до них доберусь. Для сужения круга поисков я перенаправил часть ресурсов АМП на поиск и уничтожение остатков старой сети. Чем меньше у невидимых противников будет возможностей, тем проще их будет загнать в угол. Занимаясь делами на земле, не забывал я и про исследования. Все же, управление корпорацией и всего одним континентом отнимает в разы меньше времени и сил, чем управление межзвездной империей. Изучение пространства и взаимодействие с ним пока встало на паузу, как из-за очередной разрушенной лаборатории, так и из-за несоответствия расчетов и опытных данных. Последний эксперимент с созданием защитной сферы из уплотненного пространства произошел совсем не так, как я рассчитывал. Вместо того, чтобы отразить или исказить лазерный луч, сфера впитала его и начала расширяться, попутно уничтожив как находившийся в ней тестовый объект, так и всю лабораторию. Изучение душ временно тоже было поставлено на паузу. Новая группа подопытных обрела их в положенный срок, но модернизированные сенсоры не зафиксировали ничего нового, лишь тот факт, что что-то вселилось в пустую оболочку, а откуда оно появилось или как закрепилось в теле, было все еще непонятно. Новые тела были уже готовы для заселения, но для начала процесса одушевления придется подождать, заодно надо будет доработать сенсоры. Параллельно с изучением души их вселения в тела, проводились опыты с аурой пари. Теоретически, я знал, как сделать фокусирующее устройство, но не до конца понимал, как реализовать это на практике. Перебирая разные материалы и типы полей, эксперименты я проводил исключительно на себе, пытаясь нащупать правильное сочетание. Пока безрезультатно. Последнее исследование, что хоть понемногу, но продвигалось вперед, было связано с фазовым смещением. Временную неосязаемость изучали еще в Империуме во времена войны с жуками, рассчитывая создать ракеты, что могли пролететь через любые заслоны и взорваться за всеми линиями обороны. Первые удачные образцы даже успели испытать, но война закончилась раньше, чем технология оказалась доработана. Этим я собственно и занимался. Вспомнить об этой области знания меня вынудила ситуация с Доминикой, та ее часть, когда ее чуть было не испарили атомной бомбой в упор, и только чудом она смогла спастись. Будь у нее возможность выпасть из реального мира на несколько секунд, или даже минут, и она была бы в полной безопасности. Значит, первоначально вас было 12, а сейчас осталось 5, сумев отследить, куда Арасака направляет детишек. Альт перехватила соединение и вышла с ними на связь. Да, но аватар девочки лет 12 с белыми волосами, нам говорили, что они переводят их на другие объекты, или, то они заболели, едва сдерживая слезы, отвечала она. Понятно, смотря на пятерых детей, что были фактически отправлены на убой, лишь бы Арасака добралась до наследия старой сети, Альт испытывала странные ощущения. Когда захватили ее, она знала, что ее ждет и как могла готовилась к побегу. Внедряла скрытые протоколы в первую версию душегуба, аккуратно прощупывала охранный лед. Да, черт подери, она была хотя бы достаточно взрослой, чтобы полностью понимать свое положение. Сейчас же перед ней были дети, которым промыли мозги об их великой миссии и о том, как это прекрасно, служить Арасаке, самой могущественной корпорации на Земле. Когда же детишки начали догадываться об истинных мотивах добрых дядь и теть, в дело пошли угрозы и принуждения. А что может сделать даже толпа детей против вооруженных по последнему слову техники боевиков Арасаки? Тогда запоминайте, что от вас требуется. Присев на корточки, Альт посмотрела в глаза аватара девочки. Когда в комплексе включится тревога, ни в коем случае не пытайтесь геройствовать. Сидите там, где были на момент нападения и ничего не делайте. Вас найдут и спасут. Хорошо, а вы не будете делать как они? Спросил мальчик, чей аватар выдавал в нем выходца из Азии. Нет, у нас хватает людей, чтобы не отправлять в старую сеть детей, добавила тепла в виртуальный голос Альт. Вам сначала не помешает вырасти, и только потом рисковать жизнью в таких местах. Мы сделаем, как вы говорите», — уверенно заявил мальчик со слегка полноватым аватаром. «Только, не беспокойтесь, все скоро закончится», — улыбнулась Альт, после чего разорвала соединение. Ее просьба о проведении операции по спасению была рассмотрена очень быстро. Амнисиарх лично связался с ней и дал добро. Конечно, ничто бы не доверил ей под управление танковую дивизию или эскадрилью бомбардировщиков, но вот использовать техноассасинов для проведения операции разрешили. Послав Спайдер сообщение, что их начинанию дан зеленый свет, Альт через несколько минут с неверием читала список участников. 6 техноассасинов. Почти треть действующих убийц Амт. Да такими силами можно попробовать выкрасть Сабура Арасаку со всей его семьей из центра Токио, а не детишек спасать. Однако, быстро справившись с эмоциями, Альт начала готовиться к операции, сверяя планы комплекса, готовя скрипты для пролома защиты и, просто на всякий случай, готовя пути отступления. Люси знала, что сегодня что-то случится, хотя скорее чувствовала. Их чудесное спасение странными сущностями, что она с друзьями сначала приняла за еще одних диких эскинов, произошло очень вовремя. Еще несколько секунд, и Кай с Диком точно бы умерли. Тогда кураторам они сказали, что сами выбрались из того участка сети, за что даже получили похвалу. Танака-сан посчитал, что это произошло из-за того, что их навыки выросли. Потом было еще несколько встреч со странными нейтронинарами, что отслеживали каждый их вход в сеть. Сначала они тут же разрывали соединение, стоило им увидеть посторонних, отчего куратор был недоволен, говоря что-то о том, что истинный самурай не бежит от опасности. Первой заговорить с ними решилась именно она. Пусть призрачный, но шанс на спасение зажег в душе девочки огонек надежды. Она понимала, что ее могут продолжить использовать, что может даже станет только хуже, но это был шанс, шанс сбежать как можно дальше от равнодушных кураторов, озабоченных лишь удовлетворением личных амбиций, от выходов в опасную старую сеть, от зловещего кресла, садясь на которое никто из них не знал, смогут ли они с него встать. Немного посовещавшись с теми, кто остался от их группы, они приняли решение согласиться. Нет, они не собирались полностью полагаться на новых знакомых и составляли собственный план побега. Если что-то пойдет не так, они сделают все, чтобы выбраться. Сигнал тревоги прозвучал через сутки после последнего разговора Люси и той нейтронерши. Сирены выли, системы комплекса будто взбесились, а кураторы бесполезно суетились, не зная, что делать. «Вы идете с нами», — ворвавшиеся в зал с точкой подключения солдаты Арасаки даже не посчитали нужным направить на них оружие. «Пошевеливайтесь». Переглянувшись, юные нейтронеры поняли друг друга без слов. Одновременная атака через локальную сеть сразу 5 пусть слабых, но очень злых детей сделала свое дело. Закованные в лучшую броню солдаты схватились за головы, а их импланты заискрили. Используя все приобретенные за недолгую жизнь навыки, юные нейтронеры убили своих пленителей. «Что теперь?» — задыхаясь от адреналина, спросил Кай. «Надо выбираться», — уверенно заявил Тук, парень, чьего настоящего имени никто не знал. «Я скачал план комплекса и знаю, где выход. Но нам сказали», — неуверенно промямлил Дик, — «никуда не лезть». «А до этого нам сказали», — с едким сарказмом в голосе ответил ему Тук, — «что мы будущие лучшие нейтронеры Арасаки, и это большая честь попасть в этот комплекс. Хочешь, оставайся, а я попробую сбежать». Не выдержав напора Тука, Дик опустил голову и пристроился в хвост колонны. Первое, что увидели беглецы, — это пустые коридоры. Дальний стрекот автоматов добавлял атмосфере нервозности, но привыкшие смотреть в глаза смерти дети не испугались и пошли вперед. «Что вы здесь делаете?» — стоило им миновать несколько поворотов, как перед ними оказался Танака-сан, их куратор. «Вы должны были эвакуироваться, где ваши сопровождающие?» Кажется, их тюремщик даже не задумался о том, что его подопечные решились на побег. «Ладно», — нервно дернул он головой, — «идите за мной и не отставайте». Как ни в чем не бывало, он развернулся к детям спиной, за что и поплатился. Одновременная атака десятком скриптов проломила его защиту и добралась до имплантов. Получив одновременно разряд электричества в мозг, остановку сердца и отказ печени, казавшийся ранее всемогущим куратор умер. «Надо спешить», — заявил Тук, и первым переступил через труп. Чем ближе они были к выходу, тем чаще им попадались следы недавнего боя. Стены были изрыты от попадания пуль, многие тела охранников были нарублены на части, а у некоторых из них из тел торчали кунаи и сюрикены. Стараясь не обращать внимания на чавкающую под ногами кровь, смешавшуюся с грязью, дети шли вперед. Все изменилось, когда в коридор выбежал человек с автоматом в руках. Уперевшись в стену, он поднял оружие и с диким криком начал стрелять в кого-то невидимого. Патроны давно закончились, автомат перестал прыгать в руках, а он все продолжал кричать, до хруста сжимая свое единственное спасение. Что-то невидимое заставило сотрудника службы охраны дернуться и затихнуть, но он не упал, а так и остался стоять, прислонившись к стене. Дети напряглись, замерев на месте, ожидая того, кто смог так напугать одного из их пленителей. Несколько секунд спустя, танцующей походкой, в коридор вышла невысокая фигура в чем-то напоминающем красное кимоно. Длинный изогнутый меч в одно мгновение пропал из вида, чтобы оказаться в нескольких миллиметрах от горла тука, идущего первым. Хаэм вопросительно посмотрела на группу детей и женщина в маске лисы. «Так это вы те детишки?» Договорить она не успела. Тук, испуганный близкой смертью и не понимая, что он собирается сделать, скомандовал. Вместе десятки вредоносных программ устремились в неизвестную. То, что раньше наповал убивало подготовленных агентов Арасаки, даже не пошатнуло женщину. Казалось, в скрытых под маской лисы глазах зажглось непонимание. «Мы пришли спасти вас, а не убивать», постаралась примирительно произнести она, «но если вы продолжите», теперь в ее голосе появились рычащие нотки, «все может измениться». «Ты нашла их?» Появившееся новое действующее лицо, спустившееся с потолка и напоминающее гигантского паука, с интересом посмотрело на застывших детей. «Да, но они попытались меня атаковать», с легкой насмешкой ответила лисица, «может им стоит преподать урок?» Позже, покачал головой паучиха, Арасака как-то узнала о нападении на комплекс и сейчас сюда уже летят с подкреплением. Надо спешить. Ха, как будто пара десятков мальчиков со своими игрушками смогут что-то нам сделать. Насмешливо спросила лисица, пусть приходят хоть все, это место станет их могилой. А потом, у всех нас будут проблемы, заявила паучиха, пристыдив лисицу. Ладно, но как выводить их? Спросила лисица, указав на детей, про обычный способ им знать рано. А нести их на себе они же могут попытаться сбежать. У меня есть решение, на этот раз голос был низким и мужским. Повернувшись, дети увидели третье действующее лицо. Массивная фигура, странные удлиненные руки и непонятные стеклянные колбы на поясе, поблескивающие в аварийном освещении комплекса. Люси хотела что-то сказать, объяснить их спасителям и Туку, что додумать она не успела. Ее веки стали тяжелыми, мысли вялыми, а тело таким непослушным. Последнее, что она увидела, это то, как ей друзья оседают на пол, а дальше лишь темнота, плавно перетекшая в сон, где ее обнимала живая мама, шепча что-то на ухо. Пробуждение было внезапным. Казалось, еще несколько секунд назад она закрыла глаза на залитом кровью поле секретного комплекса Арасаки, а теперь где она? Приглушенное освещение, запах лекарств, удобная койка, на которой она собственно и лежала. Немного изучив окружение, Люси обнаружила, что вместо привычного комбинезона для погружения в сеть, на ней только кусок зеленоватой ткани. Было тихо, в комнате она была одна. Попробовав найти какую-нибудь электронику, чтобы подключиться к ней и узнать хоть немного больше о том, куда она попала, Люси внезапно поняла, уже сросшиеся с ней импланты не отвечают. Приложив руку к затылку, где находился порт для подключения, она ничего не ощутила, только гладкую кожу. В панике, она вскочила с кровати и начала пытаться найти выход. Он обнаружился быстро, и стоило ей нажать на призывно горящую кнопку, как металлическая дверь тут же открылась. Яркий белый свет ударил ей по глазам, на секунду ослепив, но она, переборов себя, выскочила в коридор, чтобы тут же столкнуться с кем-то в красном. Раздался звон бьющегося стекла, а за ним сдавленные ругательства. Рефлекторно отскочив назад, Люси увидела человека в красной мантии с узорами, что переводил взгляд с нее на разбитые склянки. «Я не хотела», — смогла выдавить из себя девочка. «Сколько же с вами проблем», — сначала сделав глубокий вдох, а потом шумно выдохнув, произнес неизвестный, «пока не выходи из палаты, тут по всему полу стекло, а ты без обуви», — спокойным голосом ответил, «скорее всего, врач». «Да, ха-ха, хорошо», все еще пребывая в легкой панике, ответила Люси. «Но дверь я все же заблокирую», скептически посмотрел на нее врач. «Не беспокойся, скоро к тебе придут и все объяснят, постарайся успокоиться и не делай глупостей». Закрывшаяся перед ее носом дверь, будто выбила из нее весь дух. Она снова в плену, но на этот раз ей не сбежать, ведь ее лишили единственного оружия. Еще раз прикоснувшись к гладкому затылку, Люси забралась на кровать и свернулась калачиком, слезы сами прыснули из глаз. Снова дверь открылась действительно быстро, и в помещение зашли сразу двое, обе на вид женщины были в красных мантиях, но с разными узорами. У первой это были цепочки ДНК и химические соединения, а у второй что-то напоминающее микросхемы. «ХМ», услышала Люси, после того, как на нее посветили фонариком, она полностью здорова, во всяком случае, физически, констатировала фигура, так что теперь она полностью твоя забота. «КХМ», ответила ей вторая, «Здравствуй, меня зовут Альтьера, а тебя?» Люси, решившись посмотреть на единственную оставшуюся в палате женщину, ответила девочка, Люцина Кусинода, решила добавить она. «Вот мы и познакомились», присев на край кровати, произнесла Альтьера, «Именно я разговаривала с тобой в сети, ты же не меняла аватар, когда погружалась в нее». «Нет», зацепившись за привычную тему, фактически бывшую смыслом ее жизни несколько лет, Люси стало немного комфортней, нам говорили, что это дополнительно нагружает соединение. Так-то оно так, но есть нюансы, улыбаясь, начала свой рассказ блондинка, если перекинуть часть процессов на подпрограммы визуализации, то облик можно менять, не нагружая собственное железо. Но так, ты увеличиваешь сетевой след и время выхода, тут же ответила девочка, чем вызвала еще одну улыбку у женщины. Правильно. «Ты молодец, раз так много знаешь в столь юном возрасте. Я не маленькая, я», осеклась Люси, только сейчас осознав, как просто ее разговорили, что со мной будет, что с моими друзьями. Собравшись, посмотрела в глаза Альтьере она. Даже так, улыбка все еще не сходила с лица блондинки. «Начнем с последнего. Твои друзья еще не очнулись после операции и лежат в соседних палатах. С ними все в порядке, но пусть лучше они проснутся сами. А по поводу твоей судьбы я не знаю», слегка опустила плечи Альтьера. «Когда я организовывала операцию по вашему спасению, то как-то не подумала об этом. Может, у тебя есть родители или те, кто готов тебя приютить?» «Нет», опустила голову Люси, «мама умерла, а отец он отдал меня. Сначала я думала, что так он заботится обо мне, что хочет помочь, но он не ответил ни на одно мое письмо, а я писала ему», всхлипнула она, не в силах сдержав чувств. «Ну что ты, Альтьера», повинуясь инстинктам, приобняла плачущую девочку, «все будет хорошо, больше тебя никто не бросит».